Глава 33. Мисс Силвер прошла между столбами, отмечавшими вход Меллинг, и ей в лицо ударила вспышка света. Она на секунду замерла, испугалась. Но тут же молодой мужской голос забормотал извинения, и она решила, что владелец велосипеда с фонарем старается разглядеть знакомого. Проще сказать, парень встречает девушку. Она перешла дорогу и двинулась к той тропинке, что вела к дому миссис Войзи. Поначалу она не обращала внимания на шаги за спиной. Нервные люди не становятся детективами. Мисс Силвер и не нервничала. Было еще светло, дорога была хорошо видна. Следовательно, не стоило без нужды включать фонарик. Шаги за спиной приблизились, и она услышала. «Простите!» Это был тот же голос, который приносил извинения за вспышку фонаря. Молодой и смущенный. Мисс Силвер остановилась и подождала. В чем дело? Фонарь был выключен, и она видела только высокую темную фигуру. Голос сказал: «Прошу прощения, вы ведь живете у миссис Войзи, да? Ваше имя мисс Силвер? Что я могу для вас сделать? Ради бога, простите, надеюсь, я вас не испугал. Я Алан Гроувер. Моим родителям принадлежит бакалея Гроувера. Вы, наверное, с ними встречались. Я работаю у мистера Холдернесса в Лентоне». Мисс Силвер заинтересовалась. Это тот молодой человек, о котором упоминала Сесилия. Умный мальчик, завоевавший в школе призы. Она вспомнила что-то насчет его увлечения Кэтрин Уэлби, которая, по словам Сесилии, годилась ему в матери. Хотя разница в возрасте никогда не мешала 20-летним юношам влюбляться в красивых опытных женщин, мисс Сесилия находила это неприемлемым. Мисс Силвер удивилась, почему он поджидал ее у дома Кэтрин. Известный случай мотылька и свечи? Но тогда зачем он пошел за ней? Да, миссис Войзи говорила о вас. Что я могу для вас сделать, мистер Гроувер? Я хотел с вами поговорить. Мисс Силвер удивленно сказала. Поговорить со мной? Вы же не могли знать, что я буду в Гейтхаусе? Нет, я не знал. Я шел к миссис Уэлби, но я хотел с вами поговорить. А когда вы вышли, мне представилась возможность. Даже его сбивчивая речь удивляла ее. В ней не было деревенского акцента. Не каждый мальчик способен на такую адаптацию. Она степенно спросила, о чем вы хотите со мной поговорить? Он ответил с подкупающей прямотой. Вы живете у миссис Войзи. Ее домработница, миссис Круг, дружна с моей матерью. Я слышал, что вы детектив, и вы консультируете мисс Крей. Да. Может быть, мы пойдем? Стоять прохладно, мы можем говорить на ходу. Они пошли. Мисс Силвер вынуждена была идти медленнее, чем она привыкла. Алан Гроувер стал изливать ей то, что хотел сказать. «Я не знал, что делать. Хотел прийти к вам домой, но тогда там была бы миссис Войзи, и миссис Круг бы узнала. Мне нужно было застать вас одну. Но я не знал, как это сделать. И когда вы вышли, я увидел в этом возможность, которую нельзя упускать, и пошел за вами. Я насчет Сирила. Сирила Мэйхью». «Да, мистер Гроувер. Мисс Силвер, только это между нами, ладно? Потому что мне не положено говорить о делах нашей конторы. Но сегодня утром мы с мистером Холдернесом ходили в Меллинхаус. Миссис полиции проверяли по инвентарному списку, не пропало ли чего. Ну так вот, мы обнаружили, что с каминной полки в кабинете пропали 4 позолоченные фигурки». «Да, они изображают 4 времени года, не так ли?» «Вы уже знаете?» «Да, мистер Гроувер». «Тогда вам известно, они считают, они думают, будто унес их Сирил. А у вас есть основания полагать, что он этого не делал? А я уверен в этом. Я это и хотел вам сообщить». Мисс Силвер покашляла. «Скажите, имеют ли они особую ценность?» Алан поколебался и, наконец, выдал. «В списке они значатся, как 4 позолоченные фигурки». «И это все, что вам о них известно?» «Нет». «В детстве я ходил в этот дом играть с Сирилом. Миссис Лесситер очень любила мою мать. Я часто бывал в кабинете и видел эти фигурки. Сирил говорил, что они золотые. И мы сочиняли про них всякие истории, говорили, что это пиратские сокровища». Мисс Силвер поняла, что Алан не улучшил положение Сирила. Она с искренним любопытством спросила: «А что, они в самом деле золотые?» Алан Гроувер рассмеялся. «Нет, что вы, мы просто фантазировали. Будь они из золота, они бы, ну, не стояли, наверное, просто так на камине». «Но они из золота, мистер Гроувер». «Кто это говорит?» «Ну, во-первых, мисс Крей. Я думаю, Мэтью известен этот факт, а значит, возможно, и вашему другу Сирилу». Он вцепился в ее руку. «Мисс Силвер, Сирил с этим не связан, клянусь вам. Может, он и был здесь той ночью, как говорят, но что касается того, чтобы украсть фигурки или хоть пальцем тронуть мистера Лессетера, клянусь вам, это не он. Для того и искал вас, ручаясь, что Сирил не имеет никакого отношения к этому». «А почему вы так уверены?» Он все держал еще ее за руку. Пальцы сжались еще крепче. «Просто я знаю Сирила, вот и все. Если бы вы знали его, как я, вы тоже были бы уверены. Я все обдумал, вот только послушайте». «Я с удовольствием вас выслушаю, мистер Гроувер». «Ну так вот, мистер Лессетер был в кабинете весь тот вечер в среду. Говорят, Сирил приехал в 6:30 и взял у Эрни велосипед, чтобы добраться сюда. Миссис Мэйхи утверждает, что он не приезжал, но ей приходится так говорить. Ну вот, положим, он взял эти фигурки. Когда он их взял? Если было еще рано, то там был мистер Лессетер, так? Если бы он ненадолго выходил из кабинета, то он потом бы заметил их отсутствие. Золото на черном мраморе ярко блестит. Когда мисс Крей уходила в 9:45, они были на месте. Вот видите? Говорят, мистер Лессетер был убит после 9. Сирил никогда бы не осмелился взять эти фигурки, пока тот был в комнате. И я скажу вам и клянусь в этом, что он никогда бы не взял их, если бы рядом лежал мертвый человек. Почему вы так уверены? Ну, потому что я знаю Сирила. Я не говорю, что он не может взять чужое. Он... У него есть эта слабость, но он этого не сделает, если почувствует хоть какой-то риск. А уж убить кого-то или войти в комнату, где находится человек с пробитой головой, я знаю, о чем говорю, он никак не мог этого сделать. Я видел, как он выбегал из кухни, заткнув уши, когда его мать собиралась прибить мышь. А уж когда убивали кролика или крысу, он был хуже девчонки. Капля крови, его тошнит, и он падает в обморок. Говорю вам, он не мог войти в комнату, если там убитый мистер Лессетер. А уж тем более он не мог взять кочергу и ударить его. Я убежден в этом. Видите ли, мисс Силвер, там совсем не было борьбы. Даже кролик сопротивляется, когда его загоняют в угол. Каждое создание борется за жизнь. Сирил мог бы стукнуть фигуркой, если бы его на этом поймали. Но такого не случилось. Кто бы ни убил мистера Лессетера, с этим человеком он чувствовал себя по-свойски просто. Он сидит за письменным столом, и кто-то стоит позади него у камина. Так можно сидеть только со старым знакомым. И это был убийца. Ведь никакой борьбы. Не похоже даже, что они ссорились. Не станешь же ссориться, сидя спиной к человеку, правда? А он был у него за спиной. Он задумал убийство, взял кочергу. Так вот, говорю вам, Сирил не мог этого сделать. Ну, вот что-то люди могут сделать, а чего-то не могут. Я знаю его всю жизнь. Он не мог пришлепнуть осу, тем более ударить человека кочергой по голове. Если вы скажете мне, что он прихватил какую-то мелочь или марки ценой в шиллинг, я вам поверю. Но убийство или войти в комнату с трупом – нет. Это полная чепуха. Этого он сделать не мог. Мисс Силвер оставалось только перейти дорогу, чтобы увидеть приветливый свет в окнах дома миссис Войзи. Она остановилась. Алан Гроувер отпустил ее руку. «Вы меня чрезвычайно заинтересовали, мистер Гроувер. В том, что вы говорите, есть смысл. Я это обдумаю самым тщательным образом. Спокойной ночи и благодарю вас».